— Вот что, — отвечает он, — это звучит как обвинение. Ты совсем другая. — Не я, — говорит Кайли, — это просто волосы. — Нет, — говорит Гидеон. Первое потрясение проходит, сменяясь ощущением потери. — Куда девался его товарищ и друг? — Свой парень. — Ты не такая. Вот и все. Это надо же было отмочить. — Вали ты знаешь куда, — говорит Кайли, уязвленная до глубины души. — Ладно, — бросает ее Гидеон, — уже сваливаю. Не пропустишь меня? Кайли отодвигается, давай ему выбраться из кабинки. — Псих, вот ты кто! Слает она ему вдогонку с таким хладнокровием, что самой не верится. Даже Антония косится на нее не без уважения.